Глава 10. Спустя 3 недели. Я стала ненавидеть ночи. Они накрывают с головой. Панические атаки после ухода Габриэля — мои лучшие друзья. Я ложилась спать в надежде, что эта боль закончится. Чем оборачивалось избегание? Ловушкой. Чем сильнее я старалась уснуть, тем больше у меня не получалось. Сон ускользал от меня. Бессонница немедля заступала на 8-часовую смену. Последний месяц удавалось отключиться только под утро. Период с полуночи до 8 был адом. Я крутилась в постели, рвала на себе волосы, швыряла одежду, оставляла шрамы на теле острыми ногтями, фиксируя глубокие порезы. Хочется бежать вслед, догонять, умолять, падать на колени, кричать, тонуть в объятиях, раствориться, стать никем и ничем, биоразлагающейся частицей. Я слишком привязалась, привыкла, подсела на Габриэля. Он бесповоротно привязал меня к себе. Я влюбилась, мне хочется выйти от боли. Без Габриэля мир потерял краски. Я теряюсь в догадках, неужели кто-то пришел и высосал все цвета? И только ли я вижу все таким обезличенным? Тупая боль пронзает живот, я не хочу вызывать скорую, отказываюсь подниматься с постели, что еще пахнет любимым мужчиной. Я лучше умру на простынях с обожаемым запахом. Лучше умру. Я мечтаю стать Андерсоном, его частью, залезть ему под кожу, стать его любимой песней, осесть на желанных губах сливочной пенкой от латте. А еще лучше изобрести машину времени и не влюбляться. Не влюбляться, чтобы не мучиться. Или совершить скачок во времени, только бы побыстрее избавиться от ломки любви. Меня лихорадит, руки трясутся, тело не слушается. Жар настолько сильный, для сравнения вполне подойдет кипящий котел, в котором черти мучили грешников. Еще немного, еще немного. Перед глазами темнеет, вот-вот, и от меня ничего не останется. Вайолет Андерсон умрет. Улицы, по которым мы гуляли, ездили теперь вечное напоминание о существовании в недалеком прошлом нас. Я бродила по нашим местам в надежде, что встречу Габриэля. Не знаю, что бы мне это дало. Я чувствую себя подростком, по уши втрескавшейся девчонкой. У нас даже нет общих фотографий. Единственное напоминание о том, что австралиец был в моей жизни — мои селфи из его квартиры и воспоминания в моей голове. Ненавижу их. Мне хотелось выйти от того, что наша любовь кончилась. Поправка. У Габриэля она даже не начиналась. Странно осознавать, что настал конец. Как будто это неправда. Не может быть ею. У меня ломка без мужчины. Я не выживаю без него. Держусь на волоске, как грёбаный красный шарик, который вчера отпустила. Я случайно отпустила шарик в форме сердечка, который держался с момента 4-го свидания с Габриэлем. Я периодически поддерживала его жизнь гелием, пытаясь сохранить. Это вышло случайно, символично. Попыталась ухватить его за золотую нитку, но не успела. Тот понесся ввысь и напомнил одну жестокую правду. Бесполезно пытаться удержать что-то рядом. Баланс мгновенно восстановит состояние завышенной важности. Ничего не удержит человека рядом со мной. Как ни старайся, какие хитрости не выдумывай, как ни наряжайся, ничего не выйдет. Если человек захочет, он уйдет, невзирая ни на что. Чувство, что взаимная любовь доступна кому угодно, только не мне. Вайолет Санкара можно пользоваться. Над ее чувствами разрешено глумиться. С ней, конечно же, прокатит вариант на пару раз. Мною пользуются, а потом бросают. Так происходит всегда. Если бы можно было отмотать время назад, я бы не влюблялась. Сегодня в Кейптауне особо спокойно. Чего не сказать о моих неугасающих эмоциях. К вечеру же все меняется. С хмурого неба начинает идти теплый дождь. Я долго плаваю в бассейне с мыслями о том, какая жизнь тусклая и бессмысленная. Даже миллионы на картах не лечат. Ничего не вылечит, если внутри пустота. «Чёртова бедняжка!» — высмеиваю себя. Любой другой человек давно бы перешагнул через ситуацию с любовью и залатал раны бабками. Только не я. Все жалею себя, вспоминая, что на этом и строится моя жизнь, на ненужности, отверженности другими людьми. В каждых своих отношениях я чувствовала себя отрешенной, какой-то не такой, недостаточной. Роб, мой бывший, хотя бы напрямую говорил, что не так, перечисляя мои минусы. Габриэлю не хватило смелости объясниться, он слишком галантен для таких вещей. Не вижу смысла начинать новый день. Понятие, куда двигаться дальше, исчезло. В теле тяжесть. Истощенность придавливает, словно пресс или тиски, способные лишить жизни. Кажется, это состояние навечно. Сложно даже допустить мысль, что боль закончится. Я охладела ко всему. Перестала верить, что кто-то или что-то заставит глыбу в сердце оттаять. Обречена на жестокое одиночество. Единственный исход. Перестала улыбаться. Глаза потухли. Никогда не видела их такими пустыми. Непостижимая идея найти смысл жизни утрачивается с каждым наступлением ночи. Перед сном, на деле борьбой с паническими атаками, по этой же причине я не засыпала, если подруги оставались у меня на ночевку, чтобы не пугать их патовым состоянием, задаюсь вопросом. «Ну что, нашла смысл продолжить игру?» Ответа не нахожу, поэтому утро провожу в сожалениях и потерянности. Раньше мне казалось, что жизнь в Лондоне — худшее, что у меня было. Ошибалась. Там хотя бы был какой-то смысл, погоня за бумажками, чтобы выжить. Здесь его нет. Безвкусица покрыла жизнь, валит Санкара черной непрозрачной вуалью. Жизнь была такой вкусной до знакомства с Габриэлем, вкусным десертиком. И во что она превратила сейчас? Тухлый рыбный пирог вместо шоколада. Я вытаскиваю тело из бассейна, роняю на шезлонг. В сотый раз за день обновляю ленту, просматривая жизнь своих знакомых. Свою не живу, хоть на чужую посмотрю. Прекрасно. И первая же выскакивающая публикация — момент предложения руки и сердца девушки, с которой мы познакомились здесь, в Кейптауне. Она улыбается со слезами на глазах, демонстрируя блестящее на пальце кольцо. Так трогательно. Как же мне хочется пережить такой момент. Боже, какая она красивая. В нарядном розовом платье, развивающемся на ветру. Розали похожа на принцессу. Я так рада за нее. Все это очень мило. Лицо жениха Розали плохо видно. Отдаленно он напоминает... Не может быть. Отдаленно он напоминает Габриэля. Я сразу же гоню мысль. Здесь отметка. Легким касанием я нажимаю на экран. Весь воздух перестает снабжать организм. Виной тому высветившийся ник... Габриэль Андерсон один. «Что за херня?» — проносится первым делом. «Нет. Нет. Нет. Прошло чуть больше месяца с нашего разрыва. Он не мог жениться на другой». Я крепче обхватываю телефон и начинаю реветь. «Что сделала со мной проклятая любовь? Я осталась без желания жить, без взгляда, в котором ежедневно горел огонь, без сердца, наполненного мечтами». Габриэль хвастался перед другом, называя меня своей будущей женой, а на деле женится на другой. Вайлет — тень, застрявшая между мирами. Мертвец на грани жизни и смерти. Мечтая о той приятной тишине, что царила во мне до встречи с Габриэлем, я считала себя самой счастливой, балованной жизнью, любимицей Бога, лучшей девушкой на свете, пока не столкнулась с австралийцем. А ведь Габриэль познакомил меня с Розали на одной из пляжных вечеринок, когда наши отношения были слаще меда. Он целует ее на снимке так, будто между нами никогда ничего не было. Интересно, между ним и Розали что-то было тогда, когда мы были парой? Чего ему во мне не хватало? Ангельских волос, как у Розали? Я в курсе, блондинки его слабость, но чтобы настолько, чтоб он в аду горел. В истерике я набираю номера всех, кого знаю, и прошу приехать. Ами со своей мамой и ее подругой приходит первая. Чуть позже подъезжает Нева, Эфи. У меня отбирают вино из драгоценной коллекции отца, заваривают крепкий кофе, чтобы привести в чувство. Я курю в помещении, предварительно отключив дымовой извещатель. Теплое одеяло согревает озябшую, насквозь промокшую меня. С волос на пол ударяются ледяные капли. Ресницы трепещут от холода, тело трясет. Внешне яркая подвижность, живость. Внутри — оцепенение. Я не проронила ни слова после того, как показала близким фотографию, после которой превратилась в еще большее ничто. «Надолго ли его любовь на этот раз?» — с усмешкой обнимает меня Нева. Слова подруги приводят меня в бешенство. Она серьезно не осознает патовость моей ситуации. «Он женится! Ты что, не понимаешь?» Взрываюсь, поднимаясь на ноги и пугая всех в комнате. «У Габриэля свадьба! Все серьезно, не то, что было со мной! Я была просто развлечением на пару недель, а на ней он женится через месяц нашего разрыва! Мужчине хватило так мало времени, чтобы определиться, кто на самом деле ему нужна. Не я. Брак не дает гарантий. Нева убивает своей спокойностью. Лучше бы она доказывала мне все криками, чем так равнодушно говорила. Он может спокойно изменять или развестись, или все одновременно. У него все серьезно с Розали. Он встретил женщину своей мечты, поэтому женится. Ты видела, какие они на фото счастливые? А Габриэль? Он же взрывается на части от любви. Фото, видео. Это же не по-настоящему. Я видела много историй, когда в сетях они самая счастливая пара на планете, а в жизни жена гуляет, муж бьет, денег едва хватает на демонстрацию роскоши в сетях. Такая ерунда это, Вайлет. Вот увидишь, они не протянут и года. Даже 7 месяцев, чуть подкорректируем срок, с учетом его тяги к новым влюбленностям во всех подряд и умением дурачить голову девушкам. Думаю, пора отпускать Габриэля. Женился, не женился, плевать. О себе пора заботиться, а не думать о нем. Ами встает передо мной. Хватит, ты страдаешь по нему слишком много времени. Сама говорила, мне нужно дать волю эмоциям. Огрызаюсь, наплевательски наступая на новое платье, купленное на прошлой неделе в порыве злости, что выбрали не меня. Продавец сказал, что оно самое дорогое из всех коллекций. Я купила, попытавшись восполнить недостающую ценность в самой себе. Не помогло. 2 недель было бы достаточно для страданий. Скоро 3-й месяц твоей драме пойдет. У тебя скрытая депрессия налицо. Ты не уважаешь мои чувства. Нахожу, что сказать. Я как раз-таки уважаю, а вот ты? Что ты делаешь с собой, Вайлет? Я любила, а он играл. Я представляла, как выйду за него, а он женился на другой. Я... Дамбу с чувствами рвет. Меня невозможно остановить. Я говорю со слезами на глазах. Говорю с пеной у рта, пытаясь дать волю той отравляющей боли. Каждая моя мечта была разбита с его уходом. Не надо было привязывать свои желания к человеку. Мечты, они только твои, другой ни при чем. «Самое страшное, что может сделать человек, это впасть в депрессию», — подключается Эфи, беря меня за руки. Близкий смотрит с такой жалостью, что становится противно от самой себя. Жалкое. Такой я выгляжу в их глазах. Ненавижу себя за проявление слабости. Ты не представляешь, какой силой нужно обладать, чтобы показать слабость. «Какой жизни ты хочешь?» — вопрос звучит от Невы. «Тебе нужно переключиться с мысли о Габриэле и его жизни на себя», — поясняет подруга. «Пофантазируй, ты можешь реализоваться в любом деле. Вот я хочу открыть школу, куда смогут обращаться за психологической помощью люди со всего мира». «А я хочу быть мамой 2 девочек», — делится своей мечтой Ами. «Карьера, семья. Ты можешь не выбирать, а взять все, что пожелаешь. Задай намерение, и все желаемое вскоре проявится. Вдруг твоя реализация перевернет планету, изменит коллективное сознание мира. А может, примером своей созданной семьи ты вдохновишь других не бояться открываться любви, выходить замуж и рожать детей?» Нева так вкусно рассказывает, но я по-прежнему боюсь мечтать. Вдруг не сбудется. С Габриэлем я же тоже мечтала. Разочарования делают больно. Я не знаю. Чуть ли не плачу. Казалось бы, простой вопрос, а у меня нет ответа. Меня как будто поселили в тело, а я не знаю, что с собой делать. Раньше с этим было сложнее. Сейчас женщинам не надо подстраиваться под рамки общества. У нас есть право голоса и выбор делать то, что хотим. Каждая хочет разного, и это прекрасно. У девочек сейчас есть свое мнение, ориентиры. В этом столько красивой свободы. Перестань держать себя в оковах, Вайлет. Нева подводит меня к зеркалу. В отражение я смотрю с щемящей болью в сердце. Без слез на себя не взглянешь. Смотри в зеркало и повторяй за мной. Я самая счастливая, самая любимая, самая желанная женщина на планете. Я рыдаю еще пуще, потому что слова не кажутся правдой. Я будто не заслужила такой жизни. Продолжаем. Плачь, но повторяй. У меня будет гигантский дом, муж, собаки и... Сколько детей ты хочешь? 3, уверенно заявляю я, уже определившись с количеством и полом. 2 мальчиков и девочку. Протягиваю, игнорируя собственные страдания и тот ком в горле, рвущийся наружу. Картинки в голове вдохновляют, придают сил. У меня будет гигантский дом, муж, собаки и 3 детей. 2 мальчика и девочка. Я повторяю. «Сад хочешь?» «Хочу», — со смехом заявляю я. А еще у меня будет пышный сад со всеми видами растений, которые я захочу. Повторяем, подбадривает подруга, не давая опомниться. Повторяю, замечая, как быстро меняется мое настроение в лучшую сторону. Мама Ами подключается к нашему разговору. «Моя девочка, в мире столько разных мужчин, готовых бороться за тебя. Ты зачем-то зацепилась за бедолагу слепого?» Ная гладит меня по спине. «Ты должна встать и сказать себе, жаль, что не будет продолжения. Я-то знаю, что ты упустил». И пошла счастливая пить свой сливочный латте. Я улыбаюсь ее слов. И про мой любимый напиток не забыла. «Валя, детка, ты прекрасна. Ты так молода, у тебя все впереди. Не трать свои лучшие годы на страдания. По секрету скажу, лучшими они будут всегда. Женщинам запрещена драма в любом виде, если это не турецкий сериал, от количества серий которого ты лезешь на стену». «Она была такой кокеткой в молодости, мужчин меняла, как перчатки», поигрывает бровями подруга Ная. «Если бы не знала, что они дружат, сочла бы женщин за сестер». «Дейзи, не болтай лишнего. Мы же девочки можем обсудить все на свете. Не при моей дочери, моем муже». Ная улыбается Ами. «Для нее у меня всегда был только ее отец». «А если я не встречу своего мужчину?» «Какой вздор! Знаешь, сколько мужчин хотят быть с тобой?» «Видят тебя на улицах, в ресторанах, на шопинге и желают, чтобы ты была их». «Почему тогда не подходит?» «Многие стесняются. Ты, главное, с каменным лицом не ходи. Улыбайся, всем глазками стреляй. Не пройдет и неделя, как от поклонников отбиваться будешь». «А если меня снова бросят? Или уйдут к другой, изменят? У тебя был опыт». «Это просто опыт. И вовсе не значит, что теперь так будет всегда. Ты сильно запуталась, разочаровалась в человеке, и поэтому теперь тебе мерещится все плохим», продолжает терапию Ная. «Но это не мир плохой, не жизнь плохая, а твое восприятие из-за пошатнувшей тебя ситуации». «Есть мужчины, которые умеют любить». Отец Ами впервые за вечер подает голос, обнимает свою жену и дает мне совет. «Не зацикливайся на одном неприятном моменте. Я, как человек, который прожил большую часть отмеренного, скажу по опыту вот что. Будет много тягостных событий, неприятных людей на пути, но ты не должна воспринимать жизнь как что-то очень сложное. В итоге у всех один итог — смерть. Мы не заберем с собой ничего, кроме опыта. Ты можешь согласиться или нет, но я в это верю. Не легче от того, что все прожитое мной хотя бы немного было не зря. Воспринимай трудности как игру. Радуйся победам, не унывай из-за поражений. И верь в любовь. Не отгораживайся от людей. Закрытое сердце еще никому не спасало жизнь. Наслаждайся одиночеством, пока не встретишь своего человека. Без вас бы я не справилась». Бессмысленно сдерживать слезы, они уже давно просятся на волю от благодарности. Все встают в круг и обнимают меня. Я никогда не чувствовала себя сильнее, чем сейчас. Все благодаря людям, которые никогда не были родными мне по крови, но стали мне ближе, чем родители. Они — моя новая семья, те, что подарила мне Африка. Я рыдаю от поддержки и вслух благодарю всех за то, что они рядом в темный час моего существования. Полночь все спускают свои оковы. Эфи вскрывает бутылку игристого и разливает по бокалам. Мы пьем, шутим, веселимся, танцуем и много болтаем. Это помогает мне обнулиться. Я несу пьяный бред, но никто не возмущается. Да я была готова лететь за ним куда угодно, когда он не был готов сделать ни шагу, хоть в Австралию, к кенгуру. Меня выносит собственных познаний о материке. Неужели я не заслуживаю взаимности? Мне вообще не нравится слово «заслуживаю». Многие мужчины слишком поздно одумываются. В тему или нет, я уже не понимаю, высказывается Дейзи. Женщины, не гнилые повозки, женщины чертовы Феррари. И ты, Валет, огонь, а не тлеющая спичка. Мы такие смешные, когда выпившие. Я смотрю на Ами, Эфи и Неву, отчаянно возящихся с третьей бутылкой джина, и прихожу к выводу, что без них бы не справилась. Люди — незаменимая составляющая нашей жизни. Как бы я ни любила покоя, миротворение, когда нахожусь одна, затерявшись дома в своем мире, я бы ни за что не променяла компанию на одиночество. Как бы ни любила. «Извините, буду груб», — кланяется Эфи, вызывая у всех приступ смеха. «Вайлет, ты заслуживаешь кого-то получше, чем неосознанного воздухана. Воздушный принц кому-нибудь другому может сказки обещать. Надеюсь, ты никогда с ним больше не увидишься». Я прикуриваю сигарету с запахом ванили, переданную от Невы. Я удивлена, что они завалялись у нее в сумочке. «Как-нибудь все равно пересечемся», — убеждена я. «Габриэль часто бывает в Кейптауне». Опуская информацию о его женитьбе, которая, вероятно, привяжет его к этому месту. Насколько мне известно, Розали давно перебралась в Клифтон. «Он же совладелец ресторана. Ненавижу его, и чтобы Марбл их сгорел. Пусть они его потом отстроят, а он все равно несет убытки. Пусть все считают Марбл проклятым местом, блюдки». «Отлично!» — жизнерадостно произносит Нева, хлопая в ладоши. «Никому не позволено обижать женщин. Бог — это женщина. Из-за причинения ей дискомфорта каждая тварь на земле понесет наказание. Я уже не впервые замечаю это». «Точно ли, — говорит моя подруга-итальянка, — та, которая получила далеко не одно высшее образование?» «Мужики-козлы всегда страдают», — поддакивает Ами, борясь с заплетающимся языком. «На них это вовсе не похоже, кто и когда подменил моих подруг». «Может, мне стоит вытеснить Габриэля другим человеком?» — приходит мысль. Ами хмурится. «Поняла, не лучшая идея». «Представь, каково будет парню, которым ты заделаешь дыру в своем сердце. Слишком низко валит. Бесчеловечно использовать невинного, не перекладывая ответственность на другого. Он не виноват, что ты не можешь взять себя в руки, разобраться в чувствах и заштопать рану на сердце. Я против новых знакомств в твоем состоянии». «И что мне делать?» Я в тупике. «Гори! Не поддавайся грусти. Ты так зациклена на боли, что не даешь места другим чувствам. Хочешь отношений. О какой любви может идти речь? Вот встретишь человека и утянешь его на эмоциональное дно. Из твоего состояния противопоказано заходить в отношения с новыми людьми», — грозит Нева. «Опасно! Твоя ошибка только в том, что ты подарила свою чистейшую любовь не тому человеку, Вайлет. В остальном ты прекрасна», — подбадривает Эфи. «Тебе не надо становиться лучше, круче, прыгать непонятно куда, не надо переделывать твою прекрасную грудь». Помнится, я ныла об этом, когда мы приканчивали первую бутылку игристого и переключались на джин. «Перекраивать тело, удалять ребра, чтобы стать мегахудой. Какая к черту разница, от чего вставал член Габриэля? Вайлет, не вздумай становиться блондинкой. Твои рыжие волосы неповторимы, прекрасны. Тебе не нужно идти получать образование, если ты не хочешь. Прекрати себя донимать, бежать за идеалом, которого никогда не существовало. Ты уже идеальна, уже прекрасна. Взгляни на себя. Ну же, посмотри». Парень подводит меня к зеркалу. «Если ты хочешь что-то поменять в себе, то смело делай при одном условии, что ты сама этого очень сильно хочешь. Когда же ты уже увидишь свою ценность? Если кому-то что-то не нравится, они могут выйти за дверь твоей жизни и никогда не появляться на пороге. Пусть найдут другую дуру, которая будет из штанов выпрыгивать ради соответствия их мужских идеалов. Ты богиня, Афродита, лучшая женщина на планете. Я так хочу, чтобы ты наконец прочувствовала, кто хозяйка на этой планете, в этом мире. Тебе не нужно заслуживать любовь, ты уже ценна и можешь быть любима такой, какая есть». Не трать свою жизнь на то, чтобы объяснять слепому, насколько живописен перед ним цветок. Он все равно не поймет, а тебе века не хватит, чтобы объяснить, дополняет Нева, приканчивая пачку сигарет. «Как бы тебе ни хотелось, не у всех историй есть продолжение. Глубоко вдохни и живи дальше». «Я же любила его, верила каждому слову», — со вздохом накрывает грусть. «Когда мужик открывает рот, рекомендую сворачивать уши, чтобы не навешали лапшу, и шире открывать глаза. Без их помощи не сможешь оценить масштаб любви». «Габриэль дарил цветы», — скромно начиная, решая, что же добавить. «Большие букеты разных цветов. Подари свою любовь тому, кто ее оценит. Для того, кто тебя не любит, ты всегда будешь недостаточно хороша, и ты будешь самой любимой, самой обожаемой конфеткой для того, кто тебя любит. Он не будет видеть в тебе изъяны, для него ты будешь совершенством. Тебе страшно остаться одной без партнера, потому что это отголоски цивилизации. Люди становились изгоями, их съедали, если они были без своей стаи. Отголоски прошлого. На сегодняшний день без второй половины можно счастливо и спокойно жить. Алкоголь усугубляет проблемы, люди бегут в зависимость от него. Об этом уже все слышали. Сегодня я узнаю другую грань. Спиртное сближает сердца и распутывает запутавшиеся нити. «Габриэль! Зажравшийся мудак! У него женского внимания, твоя корзина цветов и телега размером с земной шар. «А глаза его блестели?» — спрашивает Ная, мама подруги. «Да». «Похотью, не любовью», — добавляет Ами. Она часто пересекалась с Габриэлем на моей вилле. «Тогда я вообще не понимаю, как мужчины любят. Умеют ли они любить?» «Их чувства проверяются временем», — улыбается Жан. «Испытывать чувства — это счастье», — целует меня в щечки пьянющая Нева. «Не отказывайся от них. Когда-нибудь у тебя будет настолько большое сердце, чтобы любой укол, обида, урон от другого человека будет восприниматься, как капля в море. Ты даже не заметишь. Танцуй, живи счастливо, назло всем неврозам, своим и чужим». Когда все собираются по домам, итальяночка отводит меня в сторону и шепчет. «Знаю, как у тебя болит. Это не навсегда, крошка. И у него заболит так, что ни один врач не спасет, а ты к тому времени уже будешь самой счастливой невестой. Изменения не бывают простыми. Они ломают каждого из нас, чтобы в итоге случилось ослепительное зрелище, сравнимое разве что с символом цикла перерождения — Фениксом».